Теперь Друзила жила в большом поместье, где она встретилась с иностранцем, за которого вышла замуж. От него у нее родилось двое детей, но она всегда хотела делать что-то собственными руками и стала ткачихой, а со временем учителем ткацкого мастерства. Именно из-за своего интереса к ткачеству она пришла на семинар по сказкам. Друзилу попросили рассказать ее историю в форме сказки, используя терминологию сценарных аналитиков: лягушки, принцы, принцессы, победители, неудачники, ведьмы и людоеды. И вот что у нее получилось. Жил некогда король, который завоевал множество земель, перешедших по наследству его старшему сыну. Королевство переходило от поколения к поколению. Так как все наследовал старший сын, младший почти ничего не получал. У одного из таких бедных сыновей была дочь Ванесса. Отец ее погиб на охоте. Король, дядя Ванессы, взял ее к себе во дворец. Там она жила какое-то время и встретила принца из далекой неведомой земли. Принц увез ее из этого королевства в свое собственное, за морем. В его королевстве было много необычных цветов и странных растений. Однако, немного погодя, Ванесса поняла, что ее принц Мануэль на самом деле лягушка. А Мануэль тоже удивился, поняв, что прекрасная принцесса, на которой он женился, оказалась ведьмой. У Мануэля и Ванессы было две дочери. Старшая Эльдора была лягушкой, как и ее отец, и он ее не любил и часто наказывал, когда она была маленькой. Младшая дочь, Друзила, была принцессой, и Мануэль обращался с ней, как с принцессой. Однажды к Эльдоре пришла фея и сказала: «Я тебя защищу. Когда отец попытается тебя ударить, вели ему прекратить». И вот, когда в следующий раз Мануэль хотел наказать Эльдору, она вдруг стала очень сильной и сказала отцу, что он больше не смеет ее бить. Мануэль возмутился и решил, что это его жена Ванесса настроила против него Эльдору. Поэтому Ванесса решила уехать от него. Они покинули далекое королевство и вернулись в королевство дяди Чарльза, где сестры жили счастливо. Однажды туда приехал принц и влюбился в Друзилу. Они поженились с большим торжеством, у них родились две прекрасные дочери, и с тех пор Друзила жила счастливо, воспитывала дочерей и ткала замечательные ковры и гобелены. Всем участникам семинара очень понравилась эта история.